Наслаждение и заботы. Будучи одновременно повелителями и подчиненными космологического времени, боги также несут ответственность за время, которое переживают люди, за их заботы и желания. Бессмертные и в этой области пользуются чрезвычайными полномочиями, однако применение этих полномочий неразрывно связано со способностью богов предаваться эмоциям. Чувствительность, вызванная страстями, это оборотная сторона их деятельного могущества. Это обстоятельство вполне могло бы вызвать сомнения в их жизнерадостности. Какова же сущность счастья олимпийцев? А сущность их вмешательства в дело мира, в повседневный ход истории? Сначала представим себе город, где обитают боги. Пусть он будет таким, каким его описывал Овидий в своих метаморфозах. «Есть дорога ввыси, на ясном зримое небе. Млечным зовется путем, своей белизною заметно. То для всевышних богов дорога под кров громовержца в царский Юпитер дом. Красуются справа и слева атрии знатных богов с дверями, открытыми настежь. Чернь, где придется, живет. В передней же части чертога встали пенаты богов, небожителей властью славных. Это-то место, когда б в выражениях был я смелее, я бы назвал, не боясь, палатином великого неба». В сознании римлян мир богов, как две капли воды, походил на мир вечного города. Это был заоблачный двойник роскошных кварталов, благоприятствовавших Дольче Вита, сладкой жизни, аристократии в эпоху правления Октавиана Августа. Как проводят свободное время боги в своих палаццы, дворцах? Единственное их занятие – это поклонение культу пенатов. Мы видим благочестивых богов, почитающих домашний очаг. Впрочем, подобные заботы не столь уж и обременительны. Тем не менее, действие «Метаморфоз» разворачивается в театре вовсе не для того, чтобы просто показать сцены глубочайшего религиозного благоговения. Как раз наоборот. Ведь богам, спешащим по Млечному Пути в чертоге своего властелина, предстоит пережить неприятные минуты. Юпитер, охваченный яростью, в спешном порядке призвал их на собрание. Если у богов и есть обиталище, то оно является местом, где принимаются политические решения, где сосредоточена власть, откуда ведется управление мирскими делами. А греческий Олимп мы можем вообразить себе следующим образом. Это греческая природа, скорее сельская, чем городская местность, хаотичная застройка. Повсюду разбросаны дома, в том числе и дом Зевса, место собраний и пиров богов. «Там для богов в несказанных утехах все дни пробегают» из Одиссей. Попробуем представить себе, что мы присутствуем при оживленном разговоре, когда женщина повышает свой нежный, но твердый голос на не слишком предупредительного мужа. «Хочешь ли сделать мой труд бесполезным? Уже ли напрасно потом, трудясь, обливался я? Мои кони устали» из Илиады. Безмятежные, беззаботные, бессмертные, ведущие легкую жизнь, кажется, имеют полное право пребывать вдали от мира, где уязвимые тела изнемогают от усталости и ощущают физическую слабость. А что касается ворчливой дамы, которая выражает свой протест, ссылаясь на крайнюю усталость, на загнанных коней и пот, льющийся ручьем, то она, не стоит удивляться, тоже принадлежит к сонму бессмертных. «Ибо и я ведь богиня и равного рода с тобою» из Илиады. Речь идет о Гере, сестре и супруге властелина Олимпа. Требование справедливой благодарности за проделанную утомительную работу прозвучало в самом сердце олимпийского мира, в доме Зевса во время разговора с женой. Мы говорим, что миру бессмертных присущи блаженство, беззаботность, легкость жизни, Дольче Вита. Однако вдруг мы узнаем о трудоемкой работе, заставляющей пот литься ручьем. Возникает правомерный вопрос. А не являются ли слова Геры простой стилистической фигурой? И стоит ли понимать буквально ее пот, как, например, пот борца или быка? Но как в таком случае относиться к потоотделению Гефеста, бога-кузнеца, которого Фетида, покрытого потом, находит в трудах пред мехами быстро вращавшегося? Здесь в разговор вмешивается рассказчик, по мнению которого бог, если он работает, может и, безусловно, должен иметь вспотевшую кожу. Короче говоря, пот обладает законным правом появляться на теле олимпийцев. Более того, даже если бы мы захотели во что бы то ни стало преуменьшить значение пота, мы бы столкнулись с проблемами, сопровождающими его, а именно с усталостью, работой, заботами. И в самом деле, Гера, выговаривающая Зевсу за его невнимательность к подвигам богини, защищает работу, которую она делает для греков, помощь, которую она оказывает союзникам атридов в их борьбе против Трои и родственников Париса. Усталость – это высшая форма проявления заботы, которая должна была бы быть чуждой богам. Боги такой положили удел для людей злополучных. Жить среди вечного горя, а сами живут беспечальны. В этих словах Ахиллеса заключена одна из основных мыслей, которая насквозь пронизывает Илиаду и которую многие пытались всерьез воспринимать как выражение всеобщей точки зрения, закрепленной в письменном виде. Однако нет ничего более сбивающего с толку. Ведь хотя Ахиллес и заявляет, что боги беззаботные, акедос, но тем не менее самим богам хорошо известна забота, кедос. Мать Ахиллеса, морская богиня Фетида, очень часто бывает несчастной и постоянно тревожится за своего сына. Разве сам богоподобный Ахиллес, упоминающий о тяжких заботах своего сердца, которым боги вскоре положат конец, не испытывает терзаний? Возможно, Ахиллес просто-напросто упрекает богов в том, что они безразличны не к людям, а к горю людей. Хотел ли он выразить свое презрение к существам, похожим на рыб ненасытных, которые слижут беззаботно всю кровь, что сочится из раны? Короче говоря, какой бы смысл мы ни вкладывали в качественное прилагательное «беззаботные», мы не в состоянии применить два исключающих друг друга термина – «заботу» и «беззаботность», которую Илиада приписывает богам. Итак, боги вовсе не избавлены от забот и беспокойства. Совсем наоборот. Если и существует рассказ о повседневной жизни людей и богов, то только потому, что их беспокойство всегда настороже, всегда готово превратиться во внимание, привязанность, покровительство, ярость, наказание или месть. Заботы и тревоги представляют собой двигатель истории, если можно так выразиться –